Доброй ночи. Мне кажется, что первые звуки программы «Серебряные нити», сама заставка, стала гораздо более фантастической. Поэтому, наверное, хочется поговорить о фантазиях, о детских фантазиях. Вот чему мы посвящаем пятничную программу «Серебряные нити». Я хочу вам напомнить, что это программа о загадках, проблемах и тайнах человеческой души, и что я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Как всегда, этим московским вечером в пятницу мы снова с вами вместе. Мы живем в культуре, в которой принято бороться с детскими фантазиями. Ну, правда, так принято не во всех культурах. Мы считаем, что ребенок с самого маленького возраста очень много лжет, и пытаемся доказать ему, что лгать нельзя и некрасиво. На самом деле, например, в Америке, в Италии или во Франции никто не будет обращать внимания на то, что мы с вами считаем ранней детской лжью. Это такой один из признаков транскультуральной психологии отношения к детским фантазиям. Детские фантазии – это проблема, наверное, из которой, как и всех детских проблем, вырастает огромное количество проблем взрослых. Ну, например, есть такое понятие в разговоре или вокруг разговоров о детских фантазиях, которая называется режиссерской игрой. Так вот, огромное количество психологов, в том числе отечественных, великих и знаменитых детских психологов, считали, что режиссерская игра, я дальше подробнее объясню, что это такое, это главная форма деятельности дошкольного возраста. То есть главным занятием для воспитателей старших групп детского сада должна быть именно режиссерская игра. То есть игра ребенка в разные предметы, которые он наделяет различными свойствами. Да, он режиссер, а кубики представляют из себя паровоз или космическую ракету, и там в пространстве детского сада моделируется поездка в далекие страны или полет на Луну. Вот примерно, что такое режиссерская игра или детские режиссерские фантазии. Так вот, удивительным и для, с моей точки зрения, в общем, страшным является тот факт, что эта ведущая деятельность дошкольного возраста сейчас полностью растворена в так называемой подготовке к школе в учебных занятиях. А место главного в детском мышлении, то есть воображения или вот тех самых детских фантазий, начинает занимать подражание всевозможным эталонам, которые навязываем и мы, взрослые. Правильно ли мы делаем, что убиваем детскую фантазию? Может быть, она вредна? Да и зачем вообще она нужна? Вот на эту тему мне бы хотелось сегодня пообщаться с вами. Тема эта тоже очень большая. Не успеем, пообщаемся еще раз. А высказать свое мнение по этому поводу, может быть, здесь окажутся учителя, воспитатели детских садов. Нам бы очень хотелось услышать мнение профессионалов. Можно по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-15-14. Это телефон 956-15-14, постоянный телефон нашего прямого эфира, расположенный в Москве. Код города 095-956-15-14. По этому телефону мы ждем сегодня ваших мнений о роли детских фантазий в жизни маленького ребенка и в жизни взрослого человека тоже. Вот тема сегодняшней нашей программы. Ну, а пока вы собираетесь снять телефонную трубку и позвонить, чтобы высказать очередное мнение о том, что же с нами происходит и что происходит с душами наших детей, мы с вами, как всегда, слушаем музыку. Сегодня для нас играет Музыка, ну, наверное, моих детских фантазий, поскольку это музыка 60-х годов. Написала ее, исполняет на этом диске замечательный бразильский гитарист, которого звали Луис Бонфа, и который является одним из создателей бразильского или латиноамериканского джазового стиля, который мы называем стилем джазовой самбы или стилем босса-новы. Мне кажется, что эта замечательная гитара погружает взрослых в мир каких-то воспоминаний и в мир детских фантазий. Вот как, например, представляет себе Луис Бонфа связующие поколения мелодию «Ча-ча-ча». И первая мелодия так и называется «Босса-нова ча-ча-ча». Ну, наверное, нужен хоть какой-нибудь пример, что же мы имеем в виду. И мне кажется, что любой пример из замечательной книжки Корнея Чуковского «От трех до пяти» вполне годится для того, чтобы обсуждать детские фантазии. Но давайте вспомним что-нибудь классическое. Например, «Бабушка, ты умрешь?» «Умру». «Тебя в могилу закопают?» «Закопают». «Вот тогда я и покручу твою швейную машинку». Между прочим, типичный пример детской фантазии, через которую проходим мы все. Мой старший сын спрашивал у меня то же самое о видеомагнитофоне. Вот буквально, вот когда тебя закопают, кому видеомагнитофон достанется? Мы обычно этого очень пугаемся, но здесь же можно и понять роль того, что мы называем детской фантазией, как бы она нас не шокировала. Доброй ночи, Андрей. Андрей из Нижнего Новгорода дозвонился и давно ждет уже, по-моему. Доброй ночи. Да, мы вас слушаем. Ну, лично мое субъективное мнение по поводу вот той обсуждаемой темы, которую вы сейчас подняли. Я считаю, что детские фантазии – это определенный этап формирования личности, в котором, скажем так, идет вот то развитие от ребенка, подросток, потом юноша, потом человек становится, как бы, я говорю с позиции мужчины просто, и дальше становится уже как бы зрелой личностью. Это, ну, судя по себе, то есть я тоже, были детские фантазии, потом начали они воплощаться, и на своих детских фантазиях как бы строилась личность. И вот благодаря своим родителям, благодаря тем учителям, которые были, в общем-то, можно, наверное, сейчас говорить о том, что тех высот, которые я достиг сейчас, это благодаря всегда тому, что вот те люди, которые были вокруг меня, они не давили эти детские фантазии, а наоборот, благодаря им, этим людям, я имею в виду, я развивал эти детские фантазии и добился сейчас то, что как бы я имею. Андрей, простите ради бога, сколько вам лет? 28 лет. Так все-таки, это я просто так для сведения, так все-таки я хотел уточнить вот какую вещь. Вне всякого сомнения, это этап развития личности, и вы абсолютно правы. Но все-таки, какую же роль, вот не сможете вы определить, мне кажется, вы уже почти все сказали, какую роль играют детские фантазии в вашем сегодняшнем успехе? Это вот как бы по сюжету было что? Ну, по сюжету это было что? Сначала, ну, скажем так, я рожденный в СССР, да, и сначала это были мои детские фантазии, это эти фильмы, на которых я воспитывался. Ну, вот для примера, то есть я скажу, вот я закончил, например, Суворовское училище, да, то есть пошел я на, вот скажем так, Суворовское училище благодаря вот легендарному фильму «Офицеры». У меня была всегда фантазия стать таким же, как вот Ванька Суворовец, потом стать таким же, как Иван, ну, командир парашютно-десантной роты. После этого, конечно, я свою карьеру на армейском поприще закончил. После этого у меня были какие-то другие идеалы. То есть это в плане, как стать таким же успешным человеком, как вот некоторые, ну, определенные личности в плане науки. То есть поэтому я учился очень много по экономике, по всем вопросам. Сейчас я, у меня есть те же самые, скажем так, трансформированные детские фантазии, совершенствоваться и становиться более зрелой личностью. Нельзя терять детских фантазий, правда, Андрей? Ни в коем случае, ни в коем случае нельзя терять. Я думаю, что то, что там происходит со мной, например, это тоже плод детских фантазий. И если, может быть, я с трудом могу назвать фильмы, но зато могу назвать книги, которые в том или ином смысле меня как человека делали. Всегда нужен какой-то образец. И все-таки, посмотрите, как интересно. Детские фантазии играют роль своего рода, ну, просто каждый имеет в виду свое слово. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной. Репетиции. Правда? Это внутренняя репетиция к большому жизненному спектаклю или к большой жизненной реальности. Да, вот об этом вы сейчас рассказываете, Андрей, в сущности. Ну, совершенно верно, знаете, но вот то, что вы сказали, я с вами обязательно соглашаюсь, то есть я разделяю эту точку зрения, то есть это подготовка, скажем так, к реальности. И здесь вот существует вот еще такой интересный, скажем так, жизненный принцип, то, что в действительности не все так, как на самом деле, понимаете? Конечно, конечно. Я думаю, что это один из... Я никогда так не формулировал, но я думаю, что это один из принципов программы «Серебряные нити», о том, что в действительности далеко не всегда все происходит так, как на самом деле. Так вот, репетиция. Спасибо вам большое, Андрей. Спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Я просто хотел даже сказать, что вот у меня есть сын сейчас, да, которому 6 лет. И я вот слушаю его детские фантазии. Вот у меня вот первый раз, когда ребенок побыл там в парке юрского периода, то есть вот где он увидел динозавров, то есть у него было несоизмеримое желание стать доктором, который будет изучать динозавров. Я когда спросил, говорю, его зовут Даниил, я говорю, Даниил, а зачем, вот объясни, для чего тебе это нужно? Он говорит, ну как, то есть динозавры это, скажем, самые старые свидетели того, что было на Земле, и самые старые свидетели того, что чтобы донести до нас. Я говорю, что ты хочешь сделать? Он говорит, я хочу, чтобы этот свидетель, найти живого свидетеля, и чтобы он нам рассказал, как все-таки этот мир образовался. Для меня это было, на самом деле, очень большим открытием, и сейчас вот он до сих пор этого не теряет, и вот он хочет быть медиком, быть биологом для того, чтобы найти на Земле живого динозавра. Я ни в коем случае это не подавляю в нем, а наоборот стараюсь развивать, чтобы как бы он, это вот мир его детских фантазий, то есть там большинство книг на полке, это, и большинство энциклопедий в компьютере, это вот по формированию мира, и вот он сейчас этим делом занимается. Это просто как вот вопрос того, что вы говорили, что нужно ли взрослым подавлять эти детские фантазии или нет, то я говорю, что вот мое личное мнение, и оно твердое, что ни в коем случае не нужно подавлять, а нужно наоборот их развивать, и это как раз вот будет помогать вот так в формировании личности. Спасибо, спасибо, Андрей. Я только могу поздравить вашего сына, маленького Даниилу, с понимающим папой, поскольку и хотел бы обратить внимание всех, что, может быть, самое главное даже не подавлять, а научиться ухватить в фантазиях, которые появляются у ребенка, может быть, в любимом кино, может быть, в любимых мультфильмах, некую зону интереса. Неважно, изменится эта зона интереса потом или нет, и станет ли он из курсанта Суворовского училища экономистом, как папа. Но важно совершенно другое. Важно это само ощущение интереса. Важно наличие тайны, которую маленький человечек хочет разгадать. Важно наличие идеала, к которому он так или иначе хочет приблизиться. Хотя ведь приближение к идеалу далеко не всегда проходит гладко и замечательно, и далеко не всегда это просто интерес к динозаврам и биологии или Гарри Поттеру и волшебству. Очень часто фантазии оборачиваются тем, что мы считаем ложью, или, например, тем, что мы считаем страхом. Они бывают очень разные, эти фантазии. Доброй ночи, Татьяна. Вы с нами еще? Да-да. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я думаю, что немножко я не по теме хочу сказать, но то, что я вчера увидела, меня настолько поразило. На детской площадке очень с виду положительный или пожилой папа, или не старый дедушка. Девочка годика 2 или 3. Необыкновенно чистенько одетая, светло-сиреневое пальто с белым, ручки у нее по швам. И вот она собралась забраться на горку. Он ей один раз сказал, что нельзя, второй раз нельзя. Он не испугался, что она может упасть или исцарапаться. Он ей сказал, не надо, там грязно. Знаете, я была поражена. Мне кажется, вот такие запреты потом могут очень здорово отразиться на психике взрослого же человека. Вам так не кажется? Кажется. Но дело в том, что вот эти вот запреты или отношение к детям как к взрослым в определенных жизненных ситуациях, это такой вот национальный способ воспитания, о котором и я и пытаюсь говорить сегодня. Нет, извините, я согласна, запреты обязательно нужны. Но ведь поиграть, побегать ребенку надо, а не стоять и держать ручки по швам. Вот понимаете, какая штука? Дело в том, что мы одновременно, мы с вами, далеко не только это мама или этот папа, да, о случае, о котором вы рассказываете в песочнице, мы одновременно все время обращаемся к ребенку с двумя прямо противоположными требованиями. С одной стороны, чтобы он был маленьким и абсолютно во всем нам послушным, а с другой стороны, чтобы он все время понимал, что имеют в виду взрослые и как мы хотим, чтобы он себя вел. Дело в том, я в данном случае, Татьяна, я просто хочу обратить внимание, что детские фантазии о динозаврах такие интеллектуальные, о которых рассказывал Андрей, это замечательная совершенно вещь. Но есть другие фантазии. Например, ребенок приходит из детского сада с заводной машинкой в кармане и говорит: мне ее подарила воспитательница. И мы с вами в те же 4 года, у нас сразу возникает в голове страшная мысль: украл. И в ответ возникает вот это самое: руки по швам, встать во фронт, доложить, как на самом деле было дело. Хотя это всего-навсего пока фантазия, поскольку ее кражей на этом этапе назвать нельзя. И периодически будут возникать почти у всех солдатики, которых подарила Лена, куклы, которым было одиноко в коридоре, и так далее, и так далее, и тому подобное. Будут возникать, кроме вот таких вот детских краж, будет возникать еще очень много всяких разных вещей, потому что далеко не всякой отечественной бабушке приятно, когда ее спрашивают: а ты умрешь, умру, тебя в могилу закопают, закопают. Или вот, например, типичная такая жалоба родителей: ребенок просыпается ночью, приходит к маме или к папе, всех будет, и говорит: мне приснилось, или я слышал, как вы вчера ругались, вы ругались из-за меня, теперь, мама, ты уйдешь от папы, или теперь папа нас бросит, вот не будет никакой жизни. И это будет жутко страшно. А еще ребенок может в 4 года сказать: я тогда не хочу жить. И, между прочим, в результате, результатом такого вот детского описания может явиться мало того, что постановка во фронт в песочнице, но еще как бы и обращение к психиатрам, и тоже, в общем, травмирующее ребенка, поскольку родители пугаются и считают это чем-то абсолютно ненормальным, совершенно не пытаясь вспомнить, как сами боялись каких-то очень похожих вещей, потому что к детским фантазиям, особенно в дошкольном возрасте, относятся огромное количество детских страхов. Если вы вдумаетесь, то вы поймете, что детский страх – это точно такая же репетиция, о которой мы говорили с Андреем. Только это репетиция не хорошего будущего, интеллектуального будущего, а это репетиция будущего плохого. И, к сожалению, эта репетиция, как вы догадываетесь, в жизни тоже необходима. Ну, давайте на 2 минуты. Спасибо вам, Татьяна. На 2 минуты переключим внимание и послушаем, как Луис Бонфа фантазирует или мечтает о морских волнах. Это ведь мечта, которую особенно осенью разделяем все мы. Андрей, между прочим, довольно точно описал, почти воспроизвел теорию замечательного психоаналитика, немецкого психоаналитика Дональда Винникотта, который говорил о существовании между внешним миром и внутренним нашим пространством, в котором мы столько с вами работаем и мечтаем в программе «Серебряных нитей», «Серебряные нити», такое переходное или смешанное пространство, или переходная сфера. Это сфера как раз того самого детского воображения. Содержанием этой сферы является мир символов, игры и творчества. И попытка лишения этой сферы в самых разных ее аспектах. Далеко не всегда эти аспекты нравятся родителям. Приводит к тому очень грубо. И я хочу, чтобы вы об этом задумались, особенно после передачи в среду, те, кто слушает нас регулярно, что если мы с вами не дадим доиграть и не дадим вот этой переходной сфере включить себя, с одной стороны, наши мечты, а с другой стороны, внешнюю реальность, то человек потом неожиданно захочет доиграть, будучи абсолютно взрослым, поскольку внешний мир и мечты не улягутся у него в единое целое. Между ними будет пустота, и эта пустота может заполниться и зависимостью от азартной игры, и зависимостью от игры компьютерной. Поэтому не нужно делать так, чтобы пришлось потом лечить, например, страсть к азартной игре. Нужно сделать так, чтобы она просто не возникала. Доброй ночи, Ирина Валентиновна. Доброй ночи. Вы из Богородска дозвонились? Да, я из Богородска. Поскольку вот мне редакция говорит. Мы слушаем вас. Вы знаете... Какое прекрасное название у города Богородск. Вот я сейчас вспоминаю свое детство. Как я любила фантазировать. Как я любила играть одна. Сидеть, думать. И вот сейчас уже вполне зрелая женщина... Я вдруг начала писать стихи. Всего месяц назад, и за этот месяц у меня их уже около 50. И две сказки в стихах. То есть полились стихи? Да. И они у меня пишутся глазами ребенка. Вот я вспоминаю, что я думала, как я себя вела, о чем мечтала. И вот мои стихи отражают мои детские мысли. Но не все, половина взрослых стихов, половина детских. Но детские особенно, мне кажется, удаются. Есть короткая? Короткая? Да есть. Ну тогда прочтите, а то всем же интересно. Солнышко светит, жаркое лето, я за крылечком прячу секреты, кладу лепесточки, в картинки сдвигаю, светленьким стеклышком их закрываю, так видно рисунок из разных цветов. Засыплю песочком, секретик готов. В домике детском я убираю, сложу я все книжечки, куклы играю, поправлю кроватку, посудку помою, у домика дверку замочком закрою, лужайка, тропинка, под горкой речка, гуляют у речки бычок и овечка, а вот петушок идет с пестрым хвостом, пойду-ка я быстренько к бабушке в дом, каждое лето сюда приезжаю, лето проходит, и я подрастаю. Если приедешь ты следующим летом, тебе покажу за крылечком секреты. Спасибо. Спасибо вам большое, Ирина Валентиновна. Я хочу сказать, что Ирина Валентиновна продемонстрировала мысль, о которой я только что говорил. Что, в общем, нам все равно однажды в жизни придется доиграть. Давайте будем более терпимыми к тому возрасту, в котором все равно, кроме учебы, надо найти способ фантазировать. Андрей Александрович, тезка Андрея, тоже из Нижнего Новгорода. У нас почему-то часто звонят из городов люди с одинаковыми именами. Здравствуйте, Андрей Александрович. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Ну, я могу сказать одно. Хотелось бы, чтобы фантазии наших детей вот в том мире и в той ситуации, в которой мы сейчас живем, совпадали с тем, что... что они хотят видеть. Потому что вы сами прекрасно понимаете, что далеко не всегда те фантазии, которые как бы были понятны нам, детям, воспитанным, выросшим в Советском Союзе, совпадают с теми фантазиями, которые мы сейчас. Нет. Вы знаете, я, может быть, не очень понимаю вас, Андрей Александрович, но я считаю, что в конечном итоге фантазии наши, и именно фантазии, создают наш мир. И поэтому, если мы научились фантазировать в детстве, и если эти фантазии по Винникоту связали нас с реальностью, мы стали личностями, то значит, эти личности должны формировать мир и добиваться того, чтобы их фантазии выполнялись. Какие фантазии советского ребенка неисполнимы в этом мире? Дело в том, что вот те фантазии, которые были, как вы говорите, у ребенка советского периода, они, в общем-то, преследуют одно. То есть добро, семья, добрые отношения в семье. И поэтому, в общем-то, любая фантазия ребенка, она всегда акцентируется на семье. Я доктор по образованию. И я считал бы, что вот наше телевидение, вот хорошо, что есть такие программы, как ваши, совпадали с тем, что мы им преподносим и воспитываем. И не расходились с тем, что как бы нам иногда преподносят с экранов телевидения, радио иногда. Вы знаете, мы... Литература. Вы знаете, коллега, да, я могу так говорить. Вы понимаете, в чем дело? На самом деле, меня всегда... Нет, я согласен. В общем, трудно не согласиться. Ведь ребенку очень сложно сейчас ориентироваться в той ситуации, которая есть. Мы ему, и вы в том числе, по сути дела, в рамках тех передач и программ доводим одно, а в жизни он получает достаточно часто другое. И вот хотелось бы, чтобы вот то, тут... что... Вот тут и играет свою роль фантазия. Да. И поэтому я и говорю о том, что кошмар о том, что папа и мама поругались, они теперь разведутся, и все рухнет, рухнет весь детский мир. Это на самом деле фантазия, которая позволяет ребенку адаптироваться в абсолютно реальном мире. Вот понимаете, какая штука важна? От этой фантазии не отмахнуться, а объяснить ребенку, почему этого не может быть, и что надо делать в реальности для того, чтобы это не случилось. Да, ну, например, там, если проснулся папа, можно объяснить, что они с сыном или с дочкой должны внимательно относиться к маме. Если они будут внимательно относиться к маме, то никакого развода не будет. И тогда фантазия ребенка направляется вот на это самое внимательное отношение к маме, как выход из фантастического кошмара про развод. Если это проснулась мама, она может то же самое сказать про папу. Я имею в виду, что если не будет таких фантазий, то не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, я ведь тоже суеверный, действительный развод между родителями может привести к непоправимому, к катастрофическому душевному состоянию ребенка. Это адаптация к реальности. И мы с вами должны понимать, что к новой реальности они должны адаптироваться, в общем, по-новому. Более того, мы с вами от телевизора не настолько зависимы, как это принято думать. Поскольку, например, наличие в доме видеомагнитофона, что сейчас является, ну, можно все что угодно говорить, но расходом, который себе может позволить практически любая средняя семья, если она решилась иметь детей, то вот просто такой видеомагнитофон в доме дает практически полную независимость, потому что он позволяет вам давать материал и пищу для детских фантазий. Об этом просто надо задуматься. Задуматься о том, а имеет ли смысл сделать так, чтобы бесконечные документальные криминальные программы были включены с утра до вечера на кухне или в гостиной. Ну вот просто, чтобы там играла эта вот оперативная сводка с какого-нибудь канала непрерывно. Или, может быть, стоит все-таки как-то вообще заполнять паузы, действительно, радио или какой-то музыкой. Ведь это же и есть творчество родителей, правда? Каким-то образом попытаться направить детские фантазии, в том числе направить их к реальности. К той реальности, которая есть. Мне порой кажется, что это мы, привыкшие к каким-то поблажкам, льготам и нашей тотальной зависимости при советской власти, очень не хотим об этом задумываться самостоятельно. Некое понятие самостоятельности, его действительно было маловато в наших фантазиях. Это были такие коллективные, пионерские фантазии. Ну вот тут я бы с вами согласился. Но это мы виноваты, потому что они живут в другом мире, у них другие фантазии. Весь вопрос в том, мы умеем к ним прислушиваться. Простите меня за длинный монолог, Андрей Александрович. Мы ведь сами можем помочь им воплотить те фантазии, которые есть. Ведь несмотря на то, что как бы вот я, насколько понял, вы немножко скептически относитесь к тем фантазиям, которые были в советское время, но... Почему? А у меня-то какие были фантазии? Ну хорошо. Вот смотрите, вы приходили домой, да, вы знали, что вас дома ждут, что вас дома любят. И вот те передачи, которые были направлены на воспитание всего этого доброго, светлого... Я немножко... Это не высокопарные слова, это нормальные слова. Андрей Александрович, вот обратите внимание, не сердитесь. Я не хочу с вами спорить, потому что в чем-то вы правы. Но проблема в том, в главном, вот вы вдумаетесь, вы говорите, в советское время мы приходили домой, и нас и были уверены в том, что нас дома ждут и любят. Это отношение между двумя людьми, между мужчиной и женщиной, между матерью и сыном. Они что, зависят от того строя, который на дворе, прямым образом? Или это мы чего-то такое внутри потеряли, что просто не понимаем сегодня, что для того, чтобы у ребенка было поменьше кошмаров и побольше, ну, скажем, фантазии о динозаврах, да, на примере вашего тезки из вашего же города, то в этой ситуации мы с вами должны каким-то образом просто внимательно относиться друг к другу. Что любовь между мужем и женой при советской власти была какой-то другой? Мы как-то все дружно, или не все, но большинство, пытаемся переносить на строй то, что зависит от человека на самом деле. Вот от человека. Ну какая разница, какой строй на дворе? Вдумайтесь только, Андрей Александрович. К тому, что вот мы придем домой, и нас там ждут и любят. Это что, зависит от материального достатка семьи? Это вот любовь. И ожидания. Наше время это зависит, к сожалению. И вы прекрасно знаете, что объяснить ребенку, вот почему у тебя так, а у другого так, хотя ты одинаков с ним, вы не можете. На самом деле, конечно же, могу. На самом деле могу объяснить и про несправедливость. На самом деле могу объяснить и про развод. На самом деле могу объяснить и про что-то гораздо более интимное. Просто, к сожалению, Андрей Александрович, опять, не знаю как, предлагаю, поскольку много очень не договорено, давайте так, так как время наше кончается, осталось 30 секунд, я вот что хочу сказать. Объяснять родителю надо учиться, абсолютно независимо от того, какие времена на дворе, советские или капиталистические, плохие для данной семьи или хорошие. Потому что если мы не учимся объяснять, вот тогда беда. Вот тогда они растут как грибы. Потому что ребенок – это человек, который именно за счет своей способности фантазировать, в отличие от нас, может адаптироваться и помочь нам, и вырасти другим, и стать даже нашей опорой, если у нас в жизни чего-то не получилось. Для этого просто надо научиться достойно себя вести и достойно относиться к ним. Спасибо большое, Андрей Александрович. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Давайте устроим неделю повторов. И в следующую пятницу еще раз поговорим о детских фантазиях. Ну, а в понедельник у нас с вами плановая передача. Это передача о программе «Серебряные нити», о тренингах, об очном клубе. о том, что вы слышите на тренинговых программах, мы условно называем эту передачу «Не вредно ли мечтать?». Поэтому, пожалуйста, те, кто любит нашу передачу, и те, кто ее не любит, в понедельник у нас с вами будет возможность поговорить о программе, посоветоваться, решить, какие темы должны быть дальше в передаче, решить о том, какие тренинги должны звучать на Радио России. Мы очень нуждаемся в ваших советах, рекомендациях и отзывах, и плохих, и хороших. Поэтому звоните, пожалуйста, в понедельник. А тема о детских фантазиях, наверное, должна быть договорена. Поэтому будем говорить о ней в среду в программе «Об азартных играх» по-своему, и в пятницу в программе опять о детях, фантазии, ну и теперь уже о любви в семье. Спокойной ночи, и точно такую же мелодию под названием «До свидания» на прощание играет Луис Бонфа.